кочерга. Забавное происшествие случилось минувшей зимой в одном учреждении. Надо сказать, что это учреждение занимало небольшой отдельный дом, причем дом был старинной постройки. Обыкновенные вульгарные печи отапливали это здание. Специальный человек, истопник, наблюдал за печами. Он меланхолично ходил со своей кочергой из этажа в этаж, шевелил дрова, разбивал головешки, закрывал трубы и так далее, все в этом духе. При современной технике, при водяном и паровом отоплении, картинка эта была, можно сказать, почти что неприличная картинка, древняя картинка, рисующая варварский быт наших предков. В этом году, в феврале, истопник, спускаясь по лестнице, слегка обжег кочергой одну служащую, Надю Р. Причем служащая эта была отчасти сама виновата. Она вихрем неслась по лестнице и сама наскочила на истопника. На ходу она отстранила его рукой и, по несчастной случайности, наткнулась на кочергу, которая была довольно-таки горяча, если не сказать раскалена. Девушка ахнула и закричала. И истопник тоже ахнул. В общем, ладони, пальцы этой суетливой девушки были слегка обожжены. Конечно, случай этот мелкий, пустой, недостойный попасть на страницы художественной литературы. Однако неожиданные последствия этого дела были весьма забавны, и они-то и настроили нас на этот маленький рассказ. Директор учреждения вызвал к себе истопника и сделал ему строгое внушение. Он сказал: «Тоже ходишь со своей кочергой, выводишь мне из строя служащих. Надо не зевать по сторонам, а глядеть получше». Истопник, сокрушенно вздыхая, ответил, что у него на 6 печей всего одна кочерга, с которой он и ходит то туда, то сюда. Вот если бы на каждую печку была отдельная кочерга, вот тогда можно и придираться. А при таких обстоятельствах он не может гарантировать неприкосновенность служащих. Это простая мысль. Иметь кочергу на каждую печку понравилось директору, и он, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал диктовать машинистке требования на склад. Шагая по комнате, директор диктовал: «Имея 6 печей, при наличии одной кочерги немыслимо предохранить служащих от несчастных случаев, а посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования 5 Но тут директор осекся. Он перестал диктовать и, почесав затылок, сказал машинистке: «Что за черт? Не помню, как пишется. 5 3 кочерги, ясно. 4 кочерги, понятно. А пять чего? 5 кочерги. Молоденькая машинистка, пожав плечами, сказала, что она вообще впервые слышит это слово, и уж во всяком случае в школе ей не приходилось склонять что-либо подобное. Директор позвал своего секретаря и, смущенно улыбаясь, рассказал ему о своем затруднении. Секретарь тотчас стал склонять это слово. «Кто что? Кочерга? Кого чего? Кочерги? Кому чему? Кочерге?» Но, дойдя до множественного числа, секретарь запнулся и сказал, что множественное число вертится у него в голове, но он сейчас не может его вспомнить. Тогда опросили еще 2 служащих. Но и те не внесли ясности в это дело. Секретарь сказал: «Есть отличный выход. Напишем на склад 2 требования — на 3 кочерги и на 2 кочерги. Итого получим 5. Директор нашел это неудобным. Он сказал, что посылать 2 одинаковые бумажки — это разводить канцелярщину. Найдутся пройдохи, которые при случае уколют его этим. Лучше уж, если на то пошло, позвонить в Академию наук и у них запросить, как пишется 5 коче. Уже секретарь хотел звонить в Академию, но директор в последний момент не позволил ему это сделать. Еще чего доброго попадется какой-нибудь смешливый ученый, который напишет фельетон в газету, дескать, директор малограмотный, дескать, тревожит научное учреждение такой чепухой. Нет уж, лучше обойтись своими средствами. Хорошо бы еще раз позвать истопника, чтобы услышать это слово из его уст. Все-таки человек всю жизнь вращается у печей, уж кому-кому, а ему известно, как произнести «пять-каче». Тотчас позвали истопника и стали его наводящими вопросами наталкивать на нужный ответ. Истопник, предполагая, что его опять будут жучить, отвечал на все вопросы хмуро и односложно. Он бормотал, дескать, нужно 5 штук. Тогда, дескать, еще можно оберечься, а иначе пущай отдает под суд. Потеряв терпение, директор прямолинейно спросил истопника, что ему нужно. «Сами знаете что», — угрюмо ответил истопник. Но тут, под давлением секретаря и директора, истопник наконец произнес искомое слово. Однако это слово в устах истопника звучало не так, как ожидалось. Что-то вроде «пять кочерыжек». Тогда секретарь смотался в юридический отдел и оттуда привел служащего, который отличался тем, что умел составлять любые бумаги так ловко, что обходил все подводные камни. Служащему разъяснили его задачу — составить нужное требование таким образом, чтобы слово «кочерга» не упоминалось во множественном числе и вместе с тем, чтобы склад выдал 5 штук. Немного покусав карандаш, служащий набросал черновик. До сего времени наше учреждение, имея 6 печей, обходилось всего лишь одной кочергой. В силу этого просьба выдать еще 5 штук для того, чтобы на каждую печку имелась бы одна самостоятельная кочерга. Итого выдать 5 штук. Уже эту бумажку хотели послать на склад, но тут к директору явилась машинистка и сказала, что она сейчас звонила своей мамаше, старой машинистке с 30-летним стажем, и та ее заверила, что нужно писать 5 кочерёк. Или 5 кочерг. Секретарь сказал, я так и думал, только на меня нашло затмение. Тотчас бумажка была составлена и послана на склад. Самое смешное из всей этой истории — это то, что вскоре бумажка была возвращена назад с резолюцией заведующего складом отказать за неимением на складе кочережек. Уже наступила весна, потом будет лето, до зимы далеко, об отоплении думать пока еще не приходится. Весной хорошо думать о грамотности, хотя бы в связи с весенними испытаниями в средней школе. Что же касается данного слова, то слово действительно каверзное, доступное Академии наук и машинистке с 30-летним стажем. В общем, надо поскорее переходить на паровое отопление. А то люди стали уже позабывать эти древние слова, связанные с дровяным отоплением.